фон Лембке помещался у какого-то очень дальнего родственника, протежировавшего его генерала. Он встретил гостя приветливо, был серьезен и изящно вежлив, поговорили и о литературе, но в приличных пределах. Лакей в белом галстуке принес жидковатого чаю с маленьким кругленьким сухим печеньем. Товарищ из злобы попросил зельтерской воды, ему подали, но с некоторыми задержками, причем Лембке как бы сконфузился, призывая лишний раз лакея и ему приказывая. Впрочем, сам предложил, не хочет ли гость чего закусить, и, видимо, был доволен, когда тот отказался и, наконец, ушел. Просто-запросто Лембке начинал свою карьеру, а у единоплеменного, но важного генерала приживал. Он в то же время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, кажется, отвечали взаимностью. Но Амалию все-таки выдали, когда пришло время, за одного старого заводчика-немца, старого товарища, старому генералу. Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками. В ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками, по скрипкам. Капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Все было сделано из бумаги, все выдумано и сработано самим фон Лембке. Он просидел над театром полгода. Генерал устроил нарочно интимный вечерок, театр вынесли на показ. Все пять генеральских дочек с новобрачной Амалией, ее заводчик и многие барышни и барыни со своими немцами внимательно рассматривали и хвалили театр, затем танцевали. Лембке был очень доволен и скоро утешился.